Я нашел И в коридоре, окруженного учителями и учительницами. Он все еще держал на руках того же малыша. Когда я к нему присмотрелся, то узнал в нем того самого мальчика, матери которого я должен был передать письмо Франциск. Я видел ее в тот час, когда Франциск писал свои письма и соединил меня со своей мыслью. Малютка прильнул головкой к плечу И, нежно гладил его по щеке и говорил: «Дядя, миленький, хорошенький, скажи, отчего ты такой самый-самый красивый, но совсем как у мамы ангел на картинке? Знаешь, я ведь тебя часто видел во сне», — бормотал мальчик, точно засыпая, и ласково прижал к себе ребенка. Мальчик, Левушка, уже болен, но пока это еще мало заметно. Скоро болезнь резко проявится. Возьми его, он уже засыпает. Отнеси его сам к матери. Там и письмо Франциска ей отдашь, и выполнишь сам его приказание. Ты пойдешь мимо своей кельи и захватишь письмо. Пожалуйста, Всеволод, дай Левушке провожатого, пока я буду наслаждаться мудростью твоих детей и твоими воспитательными и методическими талантами». Я взял ребенка. Всеволод дал мне в провожатые одну из сестер-уборщиц с добрым, еще молодым и приятным лицом, одетую в очень милое коричневое платье, белый чепец и белый же передник безукоризненной чистоты. Сестра пошла со мной, захватив для заболевшего ребенка его завтрак. Ноша моя была тяжела. Жара уже ощущалась сильно, и тело мальчика казалось мне огненным. Мы дошли до нашего домика, я положил мальчика на свою постель, достал пакет с письмами Франциска и сказал сестре провожатой: «Как вы думаете, сестра, не повредит ли мальчику, если я немного задержусь и побегу в душ? Мне кажется, я весь горю от знойного воздуха». «Нисколько не повредит. Я его постерегу и буду махать над ним пальмовым листом. С непривычки вначале наш климат всем тяжел, потому-то у нас устроены души в очень многих местах. Пока мы будем идти, встретим их немало. Вы сможете еще несколько раз освежиться холодной водой, если захотите. Все, кто приезжает к нам, не могут выдержать первое время нашего зноя, но постепенно втягиваются и перестают его замечать». Немедля, пока сестра еще договаривала последние слова, я схватил полотенце и помчался в душ, в сотый раз вспоминая мою дорогую, нежную няньку, моего друга Иису. Где Иса? Как он едет? Скоро ли вернется? Мысли мои, любовные и благословляющие, мчались за ним, а сердце мое гордилось оказанным ему высоким доверием, сострадало его тяжелому пути по пустыне. Душ меня воскресил, и мы вскоре бодро зашагали по тенистой аллее. Теперь ноша моя не казалась мне такой тяжелой, хотя тело мальчика было очень горячим. Раза два сестра указывала мне на небольшие домики души, очень мило сложенные из белого камня. Она предлагала мне еще раз освежиться, но я еще не изнемогал, шел бодро и не мог понять, где же конец моему путешествию. Лес стал гуще. Мы шли уже более получаса, встречали стоявшие одиноко и группами домики. Я нигде не видел ни стен, ни ворот, через которые мы въехали в общину. Также не видел я ни конюшен, ни фермы, а ведь где-то здесь они должны были быть. Мое размышление прервала сестра, указывая на небольшой отдельно стоящий домик. У открытого окна я увидел женскую фигуру, склоненную над шитьем чего-то крупного белого. Женщина, заслышав мои шаги и голос моей спутницы, подняла голову, и сейчас же я узнал в ней ту самую, которую видел в мыслях Франциска. Увидев своего сына у меня на руках, она торопливо отбросила работу и вышла нам навстречу, распахнув настежь дверь своей комнаты, большой и светлой. Она впилась глазами в личико своего ребенка. Беспокойство, страстной любви и отчаяния такой силы, как были написаны на лице женщины сейчас, не было на лице, которое сохранилось в моей памяти. Не поддаваясь ни на миг силе волнения женщины, я звал всем своим усердием Франциска. Я помнил его наставление, в каком состоянии должен быть я сам, чтобы иметь и силу, и дерзновение прикоснуться к личику ребенка тем священным лоскутом материи, который он вложил в свое письмо. Уложив ребенка на постельку, я поблагодарил свою провожатую и отпустил ее, уверив, что найду обратную дорогу сам, в чем, впрочем, был далеко не уверен. «Перестаньте плакать и волноваться, дорогая сестра», — сказал я матери, стоявшей на коленях у изголовья сына. «Я привез вам письмо и привет от Франциска». Не успел я произнести имя этого чудесного человека, как женщина вся преобразилась. Слезы еще катились по ее щекам, но глаза засияли, и губы улыбались. «О, какое счастье! Значит, все будет хорошо, и мой дорогой сыночек выздоровеет. Будьте дважды благословенны. И за то, что вы доставили мне моего дорогого мальчика, а я хорошо знаю, какая это тяжкая ноша в такую удушливую жару, и за то, что вы принесли мне весть, которую я считаю божественным милосердием. Никого милосерднее и добрее великого учителя и, спасшего меня от злодеев, и брата Франциска, помогшего мне понять смысл всей моей многострадальной жизни, научившего меня своей добротой примириться со всеми несчастьями, благословить их и освободиться от их давящей муки, я не встречала и не знаю. Встреча с ними вся моя жизнь. Я не только поверила их святой жизни, я захотела следовать за ними всей верностью моего сердца. Их помощь, их милосердие, их любовь – это вся святыня, которую я имею в жизни. Я приветствую вас, дорогого вестника. Благодарю вас за счастье, потому что выше радости, чем письмо Франциска, вы мне подать не могли. Я вынул из своего большого кармана сумку, в которую Франциск вложил красный платок с письмами. Я взял в руки этот священный для меня пакет и молча сосредоточил все мои мысли на том моменте, когда Франциск молился у красной чаши о чистоте своих рук, прежде чем сел писать письма. Я старался мысленно соединиться с его сердечной добротой, призвал имя моего великого покровителя флорентийца и только тогда достал его письмо с лоскутом. Франциск приказал мне обтереть личико вашего больного сына тем лоскутом, что он вложил в конверт. Если я буду в силах слиться с его добротой и любовью, я всеми силами собственного сердца стараюсь соединить свою волю и бесстрашно зову его мощь, моля его присоединиться к моим слабым силам. О, если бы вместо моей слабой руки вашего сына коснулась рука учителя И, как был бы я счастлив! Я был бы уверен, что миссия Франциска будет выполнена, что ваш милый мальчик будет не только здоров сейчас, но здоров навсегда. Дорогой брат, что же мечтать о несбыточном? Учителя и благословенного моего Спасителя не может быть здесь сейчас. Если бы он здесь был, всем сердцем верю, он навестил бы меня. Когда он привез меня сюда более 7 лет назад, он приказал мне жить в полном уединении и даже не выходить к общим трапезам. Я так и делаю, и все эти годы я была счастлива, спокойна. Все шло хорошо, но вот стал подрастать мой сынок и теперь часто спрашивает меня, почему мы не ходим в трапезную, как делают его сверстники, и я не знаю, что ему отвечать». Все годы моего безмятежного счастья и мира здесь теперь сменились днями сомнения и слез. Неужели мой грех падет на моего ребенка? Неужели его невинное детство омрачится какой-то отъединенностью от всех других? Он такой впечатлительный и нежный мальчик. Он часто бывает молчалив и задумчив, печально смотрит куда-то вдаль, точно пытается разрешить в своей детской головке недетские мучительные вопросы. Не будем же мечтать о чуде, которое невозможно. Мой дорогой брат, будем делать. Чисты ваши руки. Чисто ваше сердце, если Франциск послал вас своим гонцом. Соединим наши молитвы и бодро, в полном бесстрашии и радости, оботрите моего сына. Нет счастья выше той помощи, какую один человек может оказать другому, являясь для него вестником радости от великого светлого братства. Мы опустились на колени у изголовья больного мальчика. Я старался понять великую силу материнской любви, забывающей страх и сомнения, забывающий совершенно о себе и помнящий только нужду бьющего часа жизни ребенка и интуитивно проникающий в мудрость, указывающий путь к помощи. Я погрузился в мысли о флорентийце, я звал И, я молил его услышать мой зов. Не знаю, долго ли длился мой экстаз мольбы, но очнулся я от того, что женщина схватила меня за руку и испуганно вскрикнула: «Что это? Может ли это быть? Или я брежу?» Лицо ее было бледно, встревожено, рука, которой она меня схватила, была холодна. Весь вид ее, взволнованный, растерянный, даже несчастный, вызвал в моей памяти образ бедной беспомощной Жанны, когда я впервые увидел ее с двумя маленькими детьми, которых она обнимала, сидя на палубе парохода. Вытолкнутый внезапно из моего глубочайшего экстаза, точно сорванный с вершины, брошенный на землю, я не мог сразу понять ни ее слов, ни причины ее расстройства. Повернувшись по направлению ее неподвижного взгляда, я увидел И, стоящего в дверях и ласково улыбающегося нам. «О, И, дорогой мой друг и учитель, вы услышали мой зов, мою мольбу!» — бросился я к нему и обнял моего милосердного покровителя.